Сегодняшнее упражнение – продолжение вчерашнего. Вчера вы всех благодарили, сегодня мы начинаем мурчать. Да-да-да, станем большими, красивыми котами. Но как это будем делать? Конечно, не так, как это делают коты. А что значит мурчать? Это мысленно про себя, каждому человеку, к которому обращаешься, говорить какие-то хорошие слова. Ты мое солнышко, моя лапочка, какой ты милый, какой ты красивый, какой ты хороший, как ты мне нравишься. Ты так красиво говоришь, ты так красиво сидишь, ты так двигаешься, ты такое солнышко. Вот что-то в этом роде. А это я бы говорил вам. И смотрите, как меняется состояние людей, к которым вы обращаетесь таким образом. У вас на них открывается сердце, у них открывается сердце на вас. И они для вас готовы на многое. И вы для них готовы на многое. И между вами налаживаются потрясающие, нормальные, здоровые человеческие отношения, без попыток как-то друг другу насолить. Это действительно то состояние, в котором надо жить. И вспомните вечерком тех людей, которые достойны того, чтобы жить прекрасно. Позвоните им. И мурча про себя, предложите принять участие в флешмобе. Как это можно сделать? Можно спросить: слушай, а ты помнишь, ты хотел жить хорошо? И не знаю, как именно этот человек хотел жить. Ты знаешь, я нашел способ, я нашел для себя решение. Я еще не знаю, приду ли я именно к той цели, которую я себе поставил, но путь завораживает, путь волшебный. Я на нем себя чувствую потрясающе счастливым человеком. Я всего пятый день. Но мне уже так классно, как никогда в жизни. И я хочу сделать тебе этот подарок. Ты можешь от него отказаться. Но у меня такое ощущение, что это судьбоносный подарок. Зайди по этой ссылочке, присоединяйся. Тебе точно понравится. И даете ему свою ссылочку. Текст можете говорить любой. Но состояние желательно, чтобы было именно таким. Мурчащим, любящим, открытым, волшебным. Вы знаете каким. Напоминаю, отчетик в социальную сеть. Все действия начинаем с высокого состояния энергии, либо через поглаживание себя, либо через седону повышаем энергию перед действием. И 25 минут седоны. Это то, что у вас остается на каждый день. То, что должно стать вашей прекрасной привычкой. На этом на сегодня все. До завтра. Подарите людям возможность стать счастливыми. Все в ваших руках.